И все-таки раздался звонок в отделе кадров офицерского состава. Назло самому себе позвонил капитан второго ранга Хворостин, понимавший, однако, замена сына адмирала сыном дворника приведет к бедам. Ни один враг наживется, до адмирала дойдет, кто разрушает карьеру его чада. ГРУ и КГБ тоже раздражены. Правда, кандидат — это еще не слушатель. Старлей могут и до экзаменов не допустить, и срезать на них, и вообще забраковать по любому поводу. Нет, не попадет он в академию. Зато теплой, душевной, тихой радостью стала капитану второго ранга сама Глаша. Глафира Андреевна, жившая в Москве неподалеку от него и нередко спеша в институт, она попадалась ему на глаза. Не шубка уже, а пальтишка, а потом и плащик. Жизнь продолжалась. Каково же было его удивление, когда в списке кандидатов он увидел более чем знакомую фамилию и тут же в некоторой панике навел справки. Командир батареи главного калибра, старший лейтенант Анисимов, по праву должен был занять должность командира боевой части, а на нее эту должность прочили отпрыска влиятельного партийно-политического начальника. И от Анисимова избавиться можно было двумя путями. Либо отправить учиться на СКОС, специальные классы офицерского состава, либо в военно-дипломатическую академию. СКОС в сентябре, академия в мае. Выбор напрашивался сам собой. Капитан второго ранга сник. То хорошо, конечно, что адмиральский сынок не перевезет уже с собой в Париж или в Лондон обыкновеннейшую шлюху, которую не замедлят обработать тамошние спецслужбы. Но вероятность встречи Анисимова с Глафирой Дробышевой уже не мыслилась нулевой и была чревата какими-то нехорошими последствиями. Хотя, конечно, Москва — это не Мурманск. Военно-дипломатическая академия — не манящий ресторан «Арктика». Анисимов не столкнется на улице с гражданкой Дробышевой, да и старшего лейтенанта могут запросто завалить на вступительных экзаменах, о чем можно постараться, поскольку семейство Дробышевых, если в него всмотреться, поражало невероятными внутренними скандалами, так и не дошедшими до бдительных райкомов. Мутная семейка с прихотями и странностями одна мать чего стоила. Прислуга, возомнившая себя носительницей дворянских кровей, жестокая и самолюбивая, решившая судьбой дочери покрыть скоропалительный брак с пустяковым, как ей казалось, человечком, смердом, отцом Глафиры. Имя дочери дано было этим пустяковым Дробышевым, от имени веяло холопством. И будто в отместку за имя эта мать вознамерилась жизнь свою вложить в дочь, огранить красоту ее, оправить ее, как драгоценный камень, в воспитание. И кухаркой нанята была женщина, для которой английский язык почти родной. А за 3 года до предреченной врачами смерти мать ввела в дом преемницу с изгаженной анкетой, бывшую преподавательницу Морис-Торезовского института, женщину молодую, но с богатым житейским и почти уголовным опытом. Мать сделала все, чтоб красавица Глафира выбрала достойного мужа, и в любом случае не сына дворника. На отца дочери она не надеялась. Андрей Васильевич, женившись 2-м браком, продолжал умело таскаться по бабам. А когда супруга захотела припугнуть его оглашением своей дворянской родословной, после чего, казалось ей, карьера коммуниста Дробышева завершится провалом, после угрозы этой Дробышев проницательно заметил, что при разборе персонального дела А.В. Дробышева обнаружится истинное происхождение второй жены его, дочери конюха и девки из барского гарема. В трехкомнатной квартире на Каляевской шла ожесточенная гражданская война. Дочь переходила из рук в руки, как стратегически важный пункт, и над Глафирой поднимался партийно-советский штандарт отца, чтоб унестись порывом ураганной брани матери, которая тут же взвивала над дочерью блеклый монархический флаг. В пылу схваток родители не заметили, что Глаша давно уже парит над ними и с усмешкой смотрит на борьбу двух систем. Она решительно отметала попытки матери сменить холопское имя свое на более благозвучное, а отца приструнила тем, что, застав его в кровати с домработницей, мать уже лежала в больнице, любезно не обратила внимания на сей вопиющий факт, вразрез идущий с нормами коммунистической морали, насаждаемой отцом во Фрунзенском районе города Москвы.